так, как надо. В своей работе о корпоративных спортсменах Джим Лэйр и Тони Шварц продемонстрировали, что для достижения максимальной эффективности как на работе, так и вне ее нельзя сбрасывать со счетов наши человеческие потребности, особенно потребность организма в восстановлении. Нежелание отдельных сотрудников учитывать это обстоятельство дорого обходится как им, так и компаниям, в которых они работают. Как отмечает Лэйр и Шварц, работникам следует усвоить еще одно известное спортсменам мирового уровня правило. Одинаково важно как грамотное восстановление, так и грамотный расход сил.